пошли, за кофе сели. Это блюдо и нехристи, и христиане чтут. Но нам у них бы взять рецепт не худо. Между тем с Лауры страх слетел, и тут пошло подряд. Он турок, вот так чудо! Беппо, открой же, как тебя зовут. А борода какая! Где, скажи нам, ты пропадал? А, впрочем, верь мужчинам.